Улики? Пока нет. Но я знаю, что этот человек знал достаточно про ангела смерти, чтобы пустить нас по ее следу, направить следствие в нужную ему сторону и привести его прямиком к пропасти, в то время, как он преспокойно делал свое дело на стороне. Вэринг прищурился, потянулся за сигаретами. «Расследование шло ко дну», — продолжал Адамберг. «Женщины гибли, и я тонул вместе с ними. Блестящая месть. Можно?» — кивнул он на сигарет. Вэринг протянул ему пачку и зажег две сигареты. Адамберг проследил за движением его руки. Ни дрожи, ни тревоги. «И этот человек работает у нас в уголовном розыске». Вэринг запустил руку в свою тигриную шевелюру, выдохнул дым и поднял на Адамберга изумленный взгляд. «Но у нас нет против него ни единого, более или менее осязаемого элемента. У меня связаны руки». «Что скажете, Вэринг?» Лейтенант стряхнул пепел в ладонь, и Адамберг пододвинул ему пепельницу. «Пока ему во след бросали мы сюда, решив, что за морем он канул без следа, он рядом с нами был, и в этом вся беда». «Именно. Какой триумф, не правда ли? Умница, заморочивший голову 27 дуракам». «Вы, надеюсь, не имеете в виду Ноэля? Я плохо его знаю, но я не согласен. Ноэль агрессивен, но он не агрессор». Адамберг покачал головой. «Про кого же вы думаете?» «Я думаю про то, что сказала Ританкур, выйдя из тумана». «Ну, наконец-то», — улыбнулся Вэринг, — «вы имеете в виду два стиха из Горация?» «Откуда вы знаете, что она процитировала?» «Я часто справляюсь о ней. Мне Лавуазье сказал». «Для новичка вы необыкновенно предупредительны». «Ританкур — моя напарница. Мне кажется, Ританкур из последних сил пыталась указать мне на убийцу». «Мой господин, к чему вся эта речь? Чтоб с запозданием смысл из этих слов извлечь, их сутью пренебречь и тем беду предречь? Ну а вы, Вэринг, поняли, в чем смысл?» «Нет», — сказал Вэринг, отводя глаза, чтобы стряхнуть пепел. «Что вы собираетесь делать?» «Ничего особенного. Я собираюсь подождать преступника там, куда он придет. Время не терпит. Он знает, что Ританкур скоро заговорит. У него мало времени. Не больше недели, учитывая, что Виолетта поправляется со страшной скоростью. Убийце надо во что бы то ни стало приготовить свою смесь до того, как ему отрежут все пути к вечной жизни. Мы отдадим ему на заклание Франсину, сделав вид, что сняли охрану». «Классический ход», — прокомментировал Вэринг. «В забеге на короткие дистанции нет ничего необыкновенного. Два парня несутся бок о бок по беговой дорожке, и побеждает самый быстрый. Вот и все. И тем не менее, уже несколько тысячелетий миллионы парней все бегут и бегут. Тут то же самое. Он бежит, и я бегу. Я ничего нового не собираюсь придумывать. Просто убийце надо помешать прийти к финишу раньше нас». «Но он наверняка подозревает, какую ловушку мы ему расставим». «Конечно. Но он все равно побежит. У него, как и у меня, нет выбора. Он тоже не собирается оригинальничать. Ему надо добиться успеха. И чем примитивнее наша ловушка, тем меньше убийца будет ее опасаться». «Почему?» «Он, как и вы, считает, что я придумаю нечто позаковыристей». «Понимаю», — согласился Вэринг. «Если вы идете примитивным путем, то, значит, вернете Франсину домой под незаметным эскортом». «Нет, никому не придет в голову, что Франсина вернется на ферму по собственной воле». «Куда же вы ее денете? В гостиницу Вевре? Спровоцируете утечку информации?» «Не совсем так. Я выберу надежное место, которое преступник сможет легко вычислить сам, если у него есть хоть одна извилина, а у него она есть. И не одна». Вэринг задумался. «Место, известное вам», — начал он рассуждать слух, — «место, которое не напугает Франсину, и где вы сможете организовать охрану, не прибегая к помощи полицейских. Например, гостиница в Аранкуре». «А видите, как все просто. В Оранкуре, где все началось, под защитой Робера и Освальда, они гораздо незаметнее полицейских, легавых все равно узнают. Вейренг с сомнением посмотрел на Адамберга. Даже легавого, который спустился с гор, не потрудившись застегнуть рубашку и убрать туман из глаз. Даже меня, Вейренг. И знаете почему? Знаете ли вы, почему парень, сидящий за столиком в кафе перед кружкой пива, не похож на легавого, сидящего за столиком в кафе перед кружкой пива? Потому что легавый работает, а парень нет. Потому что парень думает, мечтает, воображает, а полицейский наблюдает. Глаза парня обращены внутри себя, а глаза легавого шарят вокруг. И направление взгляда бросается в глаза больше, чем знаки отличия. Так что легавым не место в Оранкурском кафе. «Неплохо», — признал Вейренг, потушив сигарету. «Надеюсь», — Адамберг встал. «Зачем вы пришли, комиссар?» «Спросить вас, не вспомнили ли вы чего-нибудь нового с тех пор, как перенесли сцену в реальные декорации на Верхний Луг?» «Только одно. Слушаю вас». Пятый парень стоял в тени орехового дерева и смотрел на остальных. «Так». Он держал руки за спиной. «И?» «И я подумал, что у него могло быть в руках. Что он прятал?» «Оружие, может быть». «Горячо. Продолжайте думать, лейтенант». Вейренг смотрел вслед комиссару, взяв пиджак, у которого, как ни странно, промок только один рукав, Адамберг вышел, хлопнув дверью. Вейренг закрыл глаза и улыбнулся. «Вы лжете, господин, но каждый ваш обман показывает мне, где ждет меня капкан». 60-е. Втиснувшись в дальний угол бельевого склада, тень ждала, когда стихнут вечерние шумы. Скоро появится ночная смена, медсестры пойдут с обходом по палатам, начнут выливать судно, гасить свет и понемногу рассредоточиться по своим постам. Войти в больницу Сен-Венсан-де-Поль оказалось легче легкого, как она и предполагала. Ни подозрительных взглядов, ни вопросов даже со стороны дежурного лейтенанта на этаже, который засыпал каждые полчаса. Он приветливо с ней поздоровался знаком, показав, что все под контролем. Соня и тупица в одном флаконе. О такой удаче тень и не мечтала. Лейтенант с благодарностью принял чашку кофе, в котором она растворила две таблетки снотворного, так что до утра о нем можно забыть.